Эпилог. Дима ехал молча. Пробок, на удивление, не было, поэтому до вокзала мы добрались очень быстро. Когда мы припарковались, Дима повернулся ко мне и, вздохнув, сказал: «Знаешь, Таня, мне 38 лет. А по тебе и не скажешь. Хорошо сохранился». Я засмеялась, чтобы разрядить обстановку, интуитивно понимая, куда он клонит. Да уж, с такой работкой не мудрено. Он тоже засмеялся и тут же расслабился. Так вот, работу я свою люблю и фактически и живу с ней. Почти 40, а семьей так и не обзавелся. Просто не встретился еще мне тот человек, с которым бы хотелось проводить все время вместе. До недавнего времени. Дима, так, я свою работу тоже очень люблю. И это здорово. Мы оба любим то, чем занимаемся. Кому-то суждено такое, кому-то семья. И нас и свела на самом-то деле это наша любовь к работе. Романтика, поиски, гипотезы, подозреваемые, а в обычной жизни? Да, обычная жизнь — это другое. Он перебил меня и, понимающе, кивнул. Но тем не менее, теперь перебила его я. Позову тебя как-нибудь в гости. Когда будет сложное дело не раскрыть. А там посмотрим, да? Ага. Таня, ну вот в этом вся ты. Точно, Дима, в этом вся я. Мы непринужденно расхохотались, он вылез из машины и помог мне достать чемодан из багажника. Дальше я сама. Спасибо тебе, Дима, и за то, что довез, и за сногсшибательный мой отпуск. Мне было очень интересно, и местами даже весело. Это правда. И тебе спасибо, Таня. Если бы не ты, то чесали бы мы репу еще очень долго. Ой, да ладно, не кокетничай. В конце концов, это Михаил Михайлович ваш, строительный маркет этот нарыл. Он тоже молодец, но ты круче. Обниматься-то будем? Мы тепло и крепко обнялись, и я пошла в сторону входа на вокзал. Я знала, что он смотрит вслед, поэтому перед самыми дверями обернулась и помахала. Он помахал в ответ. Хоть бы в купе мне попалась добрая старая бабушка или мама с кучей детей. Но только никаких харизматичных красавчиков. Подумала я и зашла в здание вокзала.